Если уж справедливым быть, то Губонин действительно немало полезного делает, вступился за промышленника Берилев. Он и дорогу от Москвы до Бреста построил, и заводы возвел. Тут одним махом в злодеи или ангелы зачислять торопиться не следует. Данилов повернулся к Николаю Алексеевичу, сказал без стремления вывернуться из неловкой ситуации. Полезное даже в самом бесполезном занятии найдется, по крайней мере, на какое-то время. Да вот хотя бы взять в расчет такое соображение. Чем быстрее подобные господа землю нашу изуродуют, народ до отчаяния доведут, тем скорее и опомнимся, думать начнем, да исправлять. Правда, исправлять трудно, не Европа. Народ в основном неграмотный, хотя и талантливый, и смекалистый. Знаний, вот чего России, как хлеба насущного, не хватает. «Мне кажется, что господин Данилов прав», — поддержал эксперта Дима. Эти дни он много ездил с Даниловым по окрестным деревням, сопровождал его в инспекции имения и проникся к нему доверием и уважением. Нельзя видеть только результат и не брать в расчет, каким образом его достигли. Губонин безжалостно обращает в звонкую монету и человеческий талант, и силу мужицкую, и нужду народную. Он людей не щадит. Где же ему земли, реки, леса беречь? Все изведет, чистоган обратит. И полезным человеком себя при этом числить будет непременно. Берилев хотел что-то сказать, но в прихожей раздался мощный густой бас. «Мир дому сему и хозяевам его, благоденствие и процветание во веки веков. Аминь!» «Это что еще заявление?» — спросил он, недоуменно оглядываясь. «Преподобный наш батюшка изволили пожаловать», — ответил Иван, направляясь в прихожую, чтобы встретить священника. «Он уж давно взял себе манеру бывать здесь запросто», — пояснил Дима. «От него просто так не избавиться. Пока стаканчик другой не выпьет, не уйдет». Остухский священник Алексей Преображенский стремительно вошел в гостиную и уставился на хозяев с невежливой пристальностью. Огромный, лохматый, неопрятный, он смотрел из-под насупленных бровей так тяжело и неотступно, что казалось, будто мог взглядом пробить человека насквозь. «Что-то у меня в глазах затвердилось, али прям мужа Марии Федоровны осчастливился узреть. Что ж вы, молодые люди, в храм Божий не зашли познакомиться?» «Да вас там, батюшка, наверное, и застать мудрено», — холодно отвечал Николай Алексеевич. «Вы, верно, все больше на крестинах и себя, и народ тешите?» «На крестинах?» — недоуменно повторил батюшка, видимо, совершенно не помня о вчерашней встрече. «Почему только на крестинах? У нас тут все, как и у других людей православных. И праздники престольные, и поминки, и столько еще всего». Он махнул рукой, словно давая понять, что перечисление это вряд ли будет интересно молодым господам, и, торопясь скорее подвести дело к главному, сказал: «Вот в Брянск ездил, получил скуфию. Можно сказать, праздник души произошел. Поздравляем вас, батюшка», — поспешила рассеять холодную отчужденность Мари. «Не желаете ли наливочки домашней по этому торжественному поводу испробовать?» Священник, который стоял столбом посреди гостиной, заколыхался телом, умилил лицо радостным предощущением. «Благодарствую, матушка! Наливочка ваша домашняя — напиток весьма богоугодный и мне хорошо известный. С превеликим удовольствием ее испробую». Мари позвонила. комнату с достоинством вошла прислужница, местная крестьянка, много лет состоявшая при господском доме. Лицо ее стыло отрешенное, выдавало, что ей было неприятно ожидаемое приказание. «Принесите-ка батюшке в честь праздника его души новой скуфии, наливочки малиновой», — попросила Мари. Ничего не ответив, неспешно поклонившись, женщина вышла. «Какова натура?» — восхитился неожиданно Данилов. «То ли священником, то ли горничной». Священник чуть повернул голову, скосил глаза и неожиданно глубокомысленно изрек. «Натура человеческая есть такова, какова она есть, и больше никакова». Дима и Иван, переглянувшись, едва не рассмеялись. Вернулась прислужница, принеся на подносе лафитник и небольшой графинчик с наливкой. Густая ярко-рубиновая душистая влага тягуче потекла в лафитник.